«Кто начал эту разбойную резню?» — спросил Возвышаев. Доброхотов стрельнул глазами в Алексашина и решительно произнес. Патруль зафиксировал первый свиной визг на подворье Алексашина, то есть председателя совета. «Так...» Возвышаев с выдержкой поглядел на Алексашина. Тот еще более сгорбился. «Может, пояснишь нам, как ты понимаешь директивы вышестоящих органов советской власти? Может быть, отменишь это указание насчет контрактации скота?» Алексашин, здоровенный мужик, сидел, как провинившийся школьник, опустив голову и пощипывая собачий малахай, крупные капли пота сбегали по лбу и задерживались на бугристом переносье, покрытом сросшимися смоляными бровями. — Чего ж ты молчишь? Расскажи, как выполнял директиву партии. — Это не я колол свинью, кум Яшка. — А ты в окно глядел? — Я был в совете. Составлял список на контрактацию. «Кто же твоим хозяйством распоряжается, ты или кум Яшка?» «Жена виноватая. Она сбегала за Яшкой. Говорит, пока он из совета вернется, мы ее опалим да освежуем». «Мать твою!» — Возвышаев косо глянул на Марию и запнулся. «Мужик называется. С бабой совладать не может». Он сел за стол и сказал иным тоном, обращаясь к Чубукову, «Запиши ему штраф в пятикратном размере от стоимости свиньи, и всем, всем!» Он поднял голову и поглядел на собравшихся активистов. «Сегодня же выдать штраф всем, кто забил хоть поросенка, в пятикратном размере. Деньги внести завтра же, а если кто не внесет, пеняйте на себя и передайте на селе». «Завтра же начнем отбирать и распродавать имущество в счет оплаты штрафа. А этого бывшего пастуха наказать сегодня же, сейчас. Вступайте к нему всем составом, отберите лошадь. Нет, погоди, не лошадь, а корову. Лошадь ему до весны не понадобится. А вот пусть без коровы поживет сукин сын, взять корову. А если окажет сопротивление... арестовать и посадить в кладовую к Миронову. Ясная задача?» Активисты покашливали, двигали валенками, но молчали. «Мне можно домой идти?» — спросил Акимов. «У меня своих дел не в проворот». «Нет, нельзя!» — отрезал Возвышаев. «Пойдешь вместе со всеми. Это тебе наглядная агитация. Пример будет, как надо потрошить толстосумов. Завтра и за твоих примемся. Чубуков, Радимов, приглядывайте, чтобы все было как надо и без пощады. В случае чего составляйте протокол и сюда его, в холодную. Проверьте наличность хлеба. Лишнее отобрать. Ступайте». «И выйдите», — сказал он Марии. «Вон, берите пример с Доброхотова. Он настоящий боец-комсомолец. Идите!» Шли толпой молча, как на похороны. Даже Доброхотов, чуть забегавший вперед, с опаской оглядывался на сурово насупленных Чубукова и Радимова, пытаясь угадать, о чем они думают. Хотел спросить, не прибавить ли шагу, но побаивался рассердить их и тоже помалкивал. На краю веретья их встретила целая ватага ребятни и собак. Словно по команде забрехали собаки, забегая в хвост этой процессии, а ребятишки, охватившие ее по бокам, в припрыжку носились вдоль по улице и голосили: «Пастуха идут кулачить, пастуха трясти идут!» Из домов, с подворий, от амбаров потянулись за активистами мужики и бабы. Шли, держась на почтительном отдалении, кто семечки лузгал, кто был с лопатой деревянной, кто с вилами, кто с граблями. Негромко переговаривались. «Свиней описывать, что ли?» — говорят, Крагулину хлеб отбирать. Он вроде бы в лес уехал, будто вернулся утром один без лошадей. «Лошадей-то продал. Кто их теперь купит?